эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2018 года, среда, по одному из старинных, 32-й день месяца Юка-Стужи, 7526 лета, Осьмица. Уроки мудрости, кон и сила. Сказительница Марина Макарова нам об этом сегодня расскажет. Здравия тебе, Марина. Здравия всем. Здравия, Алексей. Итак, в прошлый раз мы интересную тему разобрали, но в этот раз, смотрю, темочку-то еще интереснее подкинула – кон и сила. Не буду уже тебя там пытать своими вопросами, а с чего это вдруг, зачем это вдруг, сразу микрофон тебе передаю и давай уж вещай. Да, тема сегодня обещает быть очень интересной. Сегодня мы разберем целую серию вопросов, относящихся не только к силе, кону, но и вообще к устройству внешних сил и взаимоотношениям сил и человека. Итак, давайте начнем. В прошлый раз в первой беседе мы с вами рассмотрели основу мироустройства, три единства, ставшего основой всего сущего. Составляет это три единства, я напомню для тех, кто, может быть, не слышал прошлый эфир, тьма, великая ма, как потенциал всего сущего, она находится в хаосе. Род, дух, чистое сознание, силой мысли он определяет путь и направление потока жизни. И природа, как результат взаимодействия великой ма и рода духа, как колыбель и вместилище всех форм жизни. Все вот эти три части составляют целое и начало жизни во всех формах и плотностях. У каждой части есть своя характеристика и своя задача. Тьма – это движение, потенциал, безграничность. Это неструктурированная энергия, присущая первоматерии. Род – это определенность, предел, правила, поток. Это развитие, это информация. И природа – это поддержание жизни, совершенствование, структурированная материя. То есть вот мы с вами перешли уже к таким понятиям, ну, более близким к научным. Да? У нас возникает терминология энергия, информация, материя. Вот сегодня беседа будет посвящена как раз разбору темы о том, что же такое есть, вот, собственно, сила, энергия, каким образом они соотносятся с родом, с коном, какая между ними зависимость. Ну, начнем мы с вами с определения понятий. Мы живем в развивающемся мире, и наши познания расширяются, и новые сведения об окружающем нас мире требуют новых слов и определений. Такими относительно новыми являются понятия энергия и информация. Если мы будем искать их в каких-то старых словарях, мы их не найдем. Но, тем не менее, жизнь двигается, процессы происходят, словарь пополняется новыми словами, и нам важно найти точное место, определить четкие понятия все-таки, чем отличается это новое слово от старых, нужно ли его употреблять и насколько обосновано это употребление. Потому что на сегодняшний день слово «энергия» стало очень сильно расхожим и, как бы не сказать, уже даже каким-то навязчивым. Под словом «энергия» подразумевается очень большой свод понятий. И чаще всего, если не подбирается какое-то слово к понятию, мы просто не знаем старое его название, мы вставляем обычно слово «энергия». Вот для того, чтобы расставить все по своим местам, я предлагаю рассмотреть четкие определения, что это такое. Итак, сила – это свойство воздействия материи, а энергия – это свойство движения материи. И то, и другое свойство. На определении свойства нам нужно немного заострить внимание. Свойство – это то, что объединяет все явления всемирия нашего. За определением, что же такое свойство, я предлагаю обратиться к такому, ну, я бы сказала, нестандартному на сегодняшний день источнику. Но лично для меня этот источник является, ну, в большей степени основательным, нежели любые наши научные какие-то исследования. Я предлагаю рассмотреть то определение, которое предложил академик Черняев Анатолий Федорович в своей «Русской механике». Это его фундаментальный труд, который выпущен был в 2001 году. И вот как он там определяет свойства. Свойства – это физические параметры, имеющие размеренность и не обладающие самостоятельностью. Все окружающие нас тела – это системы. Все они обладают одними и теми же свойствами, которые имеют одни и те же связи. Но количественная величина каждого свойства индивидуальна, и это приводит к качественному различию тел. Свойство – это то, что самостоятельно не существует в природе, то, что невозможно отделить от тела, и, следовательно, то, что физически не может быть отдельным. То, что входит только в понятийный аппарат мыслящего существа, но отсутствует в природе как отдельность. Все тела целые, поскольку все они образуются одними и теми же бесчисленными свойствами. Каждая из них отдельное целое. Их совокупность – единое многоуровневое целое. Как целое они равнозначны и в совокупности составляют единый абсолютный мир. Мир Господа бесконечный как внутрь, так и наружу. Мир, состоящий из духовных, изначально и вечно живых, и материальных, неживых тел. Отсюда жизнь есть способ существования духовных тел в материальном мире, делает такой вывод Анатолий Федорович. И хотя свойства всех тел одни и те же, но количественные величины этих свойств, их числовые отображения, различны, что обуславливает и качественную несопоставимость духовных и материальных тел, их принципиальное различие. Вот такая большая цитата из произведения, но я считаю, что здесь даны очень ясные и очень важные для нас характеристики. Если обобщить сказанное, можно выделить вот такие пункты. Свойство – это физический параметр, имеющий размеренность. А размеренность – это динамичный параметр, в отличие от статического размера. Об этом Анатолий Федорович очень много говорил. Дальше. Все тела в природе системы. Тоже очень важное наблюдение. Все тела обладают одними и теми же свойствами, и свойства тел отличаются только количественно. То есть мы с вами, весь окружающий нас мир, все, что мы видим, явления, какие-то объекты, это все создано по одному принципу и объединено именно наличием, набором одних и тех же свойств. А вот в каком количестве эти свойства в нас присутствуют, определяют уже наши качества и наши отличия друг от друга. И основная мысль, вот, которую мы можем из этой цитаты почерпнуть, это мысль о том, почему, собственно, мир един, чем он един. Почему выстраивается так вот взаимосвязи и почему у нас есть возможность менять свои качества, взаимодействовать, понимать в конце концов друг друга? Анатолий Федорович дает четкий ответ. Потому что мы все собраны из одного вещества и потому что у нас у всех единая общая база свойств. Ну а теперь возвращаемся к нашему определению силы и энергии. Энергия – это свойство движения материи, а сила – это свойство воздействия материи. У каждого из них свой набор характерных и отличающихся свойств. Для энергии характерны направления движения, то есть пульсация, и взаимодействие материи и переход из одних форм в другие – Отсюда вытекают те законы, которые наша современная традиционная наука вывела, собственно. А вот для силы характерны направленность, то есть мера определенное перемещение, мощность как мера воздействия и потенциальность или проявленность. То есть она может быть проявленной и не проявленной. Теперь немножко проговорим понятие кона, потому что кон для нас важен именно в связке с пониманием силы энергии. Мы с вами проговорили, что вот эта триада, которая лежит в основе мира, да, она, собственно, запущена в действие именно неким процессом, который запустил род. И как это произошло? А род действовал через кон. Посредством кона он установил некое первоправило. И вот это первоправило, оно действует для всех миров. Называется оно кон. Согласно кону, миры рождаются, живут, изменяются и, выбрав свою меру, уходят в небытие. Все силы и лики во всемире действуют только в согласии вот с этим самым коном. Можно сказать, что кон – это первоправило, это условие существования и действия той системы, в которой мы с вами находимся. И одновременно с этим еще одна очень важная формулировка, что кон для нас как явного мира, да, то есть мы сейчас до сих пор говорили о исходном состоянии, о основе мира. Но мы же с вами находимся уже в явном мире, то есть где-то достаточно большом удалении от этого первоначала. Так вот, для нас что есть кон? Это горняя и высшая правда в наших явных мирах. Итак, род определяет кон, то есть предел, ограничение, направление движения в берегах. И через вот это усилие рода энергия великой Ма, то есть мы, бесструктурная и хаотичная, структурируется и становится живой и силой. Вот этот процесс ограничения, собственно, направления, то есть кон, мы говорим, что это первое правило. Что такое правило? Правило – это ограничение. То есть все, что могло разлиться, там, рассеяться, и, собственно, оно так и существует в состоянии хаоса. Что такое хаос, по сути? Это та самая энергия, не структурированная, не организованная, в которой есть постоянный процесс какого-то действия, какого-то движения, но нет результата. Она самодостаточная. Кон выводит ее из этого состояния. Кон задает берега движения. То есть для того, чтобы, такой образ, вода, чтобы подтекла, нужно русло, да, чтобы весь потенциал мог переместиться в каком-то направлении. Так вот, руслом для вот этого безбрежной энергии является то ограничение, которое вводится родом-прародителем. Силы, которые проявляются, то есть способность уже воздействовать, если мы говорим о первоначальном состоянии, там у нас энергия, то есть готовность просто двигаться и перемещаться, то в состоянии ограничения, в состоянии направленности энергия становится силой. То есть она получает способность воздействовать. Для нас чисто практически, безусловно, интересен вопрос, как воспользоваться этой силой. И, собственно, тут первый вопрос. А какие, собственно говоря, силы всемирья чем мы можем пользоваться. Ну, можно сказать, что наиболее мощными силами является сила любви и сила сознания. Это как два крыла руки царевны-лебедь в наших сказках. Да? Взмах одной рукой, и реализуется любое желание. Или в других сказках двое из ларца тоже способны в одночасье просто любое желание воплотить, чего хозяин надо. Да? И всякий раз это пара. Вот что это такое за пара? Это пара, это любовь и сознание. Когда есть лад между нашими желаниями, нашим пониманием, у нас происходит вот эта стыковка и реализация любого нашего хотения, скажем так. Для реальной жизни можно сказать, что вот эти две силы, они соответствуют первоэлементам огонь и вода и являются, собственно, основой жизни. Энергия в этом смысле – это своего рода транспортное средство силы. И вот, ну, можете сами проанализировать, из чего на сегодняшний день человек добывает энергию. Ну, чаще всего это вода, пар, огонь. Ну, в разных вариациях это может быть горение или взрыв. То есть такие наиболее плотные грубые источники. Источники немного полегче – это возможности, которые нам в экспериментах открывал Тесла, то есть это электричество из воздуха, да, то, что на сегодняшний день пытается потихонечку войти в нашу жизнь, это альтернативная энергетика, ветряки, солнечные батареи. То есть, ну, более тонкие, но при этом одновременно и наиболее мощные силы, да, силы трансформации, материализации, которые присутствуют в сказках, это вот волшебство, преображение чудищ в красавцев, скатерти, самобранки. Это еще более тонкие силы, которые в нашей сегодняшней повседневной жизни, вот они как бы не присутствуют. А ведь именно вот эти волшебные, скажем так, силы, они в первую очередь зависят от силы мысли и от силы любви. И именно о них рассказывают нам сказки. Ну вот давайте попробуем разобраться, собственно, а как это работает. Где находится сила и как мы можем с ней выстроить взаимодействие. То есть в конечном итоге нам интересно эту силу как-то в себе почувствовать и использовать. Ну, можно сказать, что сила разлита по всемирью, она присутствует буквально во всем. Вот, ну, просто во всем, что нас окружает. Причем поток этой силы, он неисчерпаем. То есть, как мы уже вот прояснили, что поток силы направлен родом-прародителем через кон во всемирье, и для нас он проявляется, ну, чаще всего через живые, если какие-то существа, то как живо. Всемирье – это система, в которой все элементы взаимодействуют. И один из вариантов взаимодействия – это вот как раз обмен живой, обмен энергией, обмен силой. Вот как происходит вот это взаимодействие? Как происходит, собственно, обмен как таковой? То, что нас больше всего интересует. С точки зрения физики, если мы будем рассматривать действия, собственно, рода прародителя, осуществляется через самую тонкую субстанцию первоэлементов, через эфир. Мы с вами пока не разбирали первоэлементы, Ну, я думаю, большинство слушателей знакомы с системой, в которой существует 5 первоэлементов, которые лежат в основе мира. Это вода, огонь, земля, воздух. И вот 5-й элемент – это эфир. Для современной науки это непонятное вещество. Собственно, они даже толком определения ему дать не могут. И поэтому за определением эфира я опять предлагаю обращаться к нашему замечательному академику Анатолию Федоровичу Черняеву, который нам сообщает, что эфир – это естественное состояние любой материи, самодвижущаяся среда, обладающая свойствами веществ, переносчик всех физических взаимодействий, включая гравитационные. Структура вещественного эфира, образующего все пространство, включая космическое, представляет собой иерархию материальных образований ячеистого типа различного уровня. Каждый структурный уровень состоит из аналогичных по физическим параметрам ячеек и различается в такой последовательности. Вселенная, группа галактик, галактика, созвездия, звездные, ну, можно сказать, солнечные системы, небесные тела, молекулы, атомы, амеры и так далее с бесконечностью в обе стороны и с нейтральными слоями между ними. Отметим, что структурные уровни являются ранговыми составляющими вещественного пространства. Ячейки одного ранга взаимодействуют между собой и почти не ощущают взаимодействия ячеек более высокого или более низкого ранга, поскольку это воздействие оказывается практически одновременным на всю область. Но в каждом ранге действуют одни и те же законы. Например, закон всемирного притяжения действует только в пределах Солнечной системы между телами, образуемыми молекулами. Но на молекулярном уровне действует аналогичный закон электромагнитных воздействий Кулона. Повышается или понижается только на ранг ячеек, образуемых телами. Законы взаимодействия остаются одинаковыми для каждого ранга. То есть из сказанного какой вывод мы можем сделать? Что эфир – это некая самодвижущаяся среда. Эта среда является переносчиком всех физических взаимодействий. Эфир имеет многоуровневую ячеистую структуру. Эти ячейки являются структурными уровнями, ранговыми составляющими всех пространств наших, вообще всего пространства. И на каждом ранге действуют одни и те же законы. То есть можно сказать, что всемирие с этой точки зрения выглядит как такая многоэтажка. Каждый уровень этой многоэтажки имеет свою мерность, имеет свой масштаб. И правила, которые приняты на каждом из этих этажей, они аналогичны. Соответственно, эфир – это очень тонкая субстанция и связан с ментальной деятельностью всех мыслящих существ, сознанием. И, конечно, первый, кто взаимодействует через эфир со всем, что есть во всемирье, есть первоисточник сознания – род дух. Силы мира – это те естественные потоки жизни, которые необходимы для развития всех миров или всего сущего. В них, вот это важно отметить, нет деления на светлые и темные, чистые там, нечистые, потому что все они исходят из одного только источника. Род-дух, организовывающий через кон потенциальную энергию тьмы. Проявление вот этих сил зависит, собственно, от тех, кто этой силой сумел воспользоваться, от уровня его осознанности и духовного уровня развития в нем. И вот этот уровень уже зависит только от него самого. пока мыслящее существо само не захочет быть более высоким в духовном отношении, его никто таковым сделать не может. И получается, что чем ниже духовность существа, тем выше плотность материального или нематериального мира, в котором он находится. И тем более плотные и грубые силы становятся доступны ему. Способ активации и получения силы. Как получить доступ вот к этому всему богатству, которое мы имеем вокруг и которое ну, просто рассеяно во всем, что вокруг нас имеется. Начнем с духа. Дух – это возможность. Осознанная возможность творить рождает миры. Вот именно это произошло в начале начал. То есть как род, собственно, смог произвести вот такую трансформацию с энергией. Реализовалась его воля творить и способность воплощать. Проявилась сила духа, возможность. То есть сила духа – это возможность. И проявилась сила воли, намерение. И вот это слияние возможности с намерением, оно дало возможность проявиться нашему миру. Оно дало возможность уплотниться вот той хаотичной энергии, которая ничего из себя не представляла до того момента, как род не начал действовать. Итак, для проявления силы необходима концентрация определенных свойств. Сделать это можно через намерение и усилие. То есть намерение и воля формируют определенную цель. И сила без вот этой цели прийти не может. А как, собственно, возникает цель? Как нам ее определить? А цель определяется желанием, или еще говорят охоткой, охотой. Ну, вспомните поговорку: охота хуже неволи. Да? Когда чего-то охота, то море по колено. Ты свернешь и горы, и пройдешь куда угодно, и откуда вот эти самые силы берутся. Вот именно вот эта охота наша, она запускает усилие. То есть рассмотрим подробнее вот этот механизм, как это действует. Охота рождает мысль. Мысль формирует намерение и затем усилие. Для проявления силы нельзя ни в коем случае ветвиться, раздваиваться, проявлять какую-то неуверенность. Должна быть полная концентрация, должна быть абсолютная уверенность в том, что вы хотите именно этого и хотите именно так. Именно через уверенность намерение может проявиться. Сила проявляется через концентрацию воли, мысли, намерения, усилия и возможности. Вот когда они свиты воедино, исток силы, собственно, дух, получает возможность проявиться. Появляется сила как воздействие той или иной меры или величины. То есть войти в состояние силы можно только тогда, когда в ней есть осознанная необходимость. Необходимо понять, что такое вообще сила для себя, увидеть ее, почувствовать ее, ощутить, пронаблюдать, прожить, обдумать. Только тогда можно войти в состояние владения силой. По сути, кон – это свитие возможностей, сбор силы и направление ее к цели. Вот именно таким образом кон и сила связаны. То есть кон – это определенное ограничение, это правило, это концентрация намерения. Ну, вдумайтесь в само слово, как к чему-то, да, к направлению. О – начало, Н – как соединение. И получается соединение начала и движения, то есть запуск системы. Ну а работает это через волеизъявление. Прояви волю, получишь силу. Вот тут важно рассмотреть еще такой момент. Поскольку выход к силе полностью зависит от состояния сознания человека, соответственно, и можно предположить, что от уровня развития сознания будет зависеть уровень и взаимодействие теми или иными силами. Ну, есть такая поговорка: желания приходят вместе с возможностями. Но вот вопрос: а, собственно, чего мы желаем, да? Каково содержание наших желаний? Соответствуют ли наши желания нашим каким-то внутренним качествам, или они сформированы, ну, какими-то внешними факторами, стереотипами поведения, которые на самом деле не поддержаны желанием нашей души? Ну, очень расхожее такое выражение: «А чего твоей душеньке угодно?» Вот, вот именно этот момент является, пожалуй, единственным камертоном чистоты и силы желания. Знаем ли мы в действительности, чего желает наша душа? И вообще, в принципе, знаем ли мы себя? Наши возможности чаще всего ограничены теми ценностями и убеждениями, какими-то эмоциями, образцами поведения, которые мы восприняли в детстве, ну, или в процессе жизни. И, к сожалению, существующая ныне система ценностей не раскрывает, а скорее ограничивает наши возможности. И вот в этом смысле самопознание и саморазвитие – это, пожалуй, ну, единственный для нас путь к раскрытию своих возможностей через самопознание, через усилие воли, через личный подвиг. Мы подвигаем себя за рамки каких-то собственных границ и ограничений. Через усилия мы вырастаем в силе и становимся более могущими, да, могущественными. Но вот возможности наши также ранжированы, как и структура мироздания. Первые ступени, они лежат в плотном материальном мире. Но по мере взращивания себя в духе у нас появляются и совершенно новые возможности. Ну вот давайте так для себя немножко разложим, да? Сознание низкого духовного уровня. Оно, как правило, озадачено вопросами выживания. То есть это программа самая простая. Выжить, продолжить род. Более высокая ступень – это уже приобретение каких-то материальных благ, взаимодействие с себе подобными. Вот. Но как бы это все интересы сугубо материального мира. И поэтому вся сила, которую человек способен в этом состоянии собрать, тут же также и расходуется на все вот эти задачи. И поскольку эти программы скорее бессознательные, инстинктивные, то и процесс сводится к тому, что силы, доступные человеку, они как бы начинают его вести. Ну, в лучшем случае человек находится просто в потоке. И на этом уровне чаще всего речь идет только о грубой физической силе, которая, по сути, ограничена возможностями физического тела. Ну, тело более развито, будет как-то более эффективный результат, да, проявления силы. Менее развитое тело, ну и результат соответствующий. То есть действие силы ограничивается первым и основным параметром, просто физическим телом. А для сознания высокого уровня Что характерно? Сознание высокого уровня постигает уже не только себя, но и взаимодействует со всеми силами мира. И вот тут, кроме того, как получить и отдать, вот по сравнению с первым уровнем, да, можно силу вобрать в себя и через определенные усилия начать ею управлять. То есть мы становимся, ну, такими своего рода повелителями сил. Очень притягательная задачка, и многие к этому стремятся и осознанно, в общем-то, двигаются по этому пути, потому что состояние, когда силы начинают служить человеку, когда они подчиняются ему, послушны его воле, конечно, это состояние очень притягательное для многих. Для владения силой человеку необходимо, собственно, принять все сущее, что его окружает. Необходимо принять поток жизни, который ведет и к смене мерности в том числе. То есть пока мы держимся за какие-то физические ограничения, мы включаем целую серию блокировок. И вот эти блокировки разным образом, разными механизмами не дают нам включаться на полную мощность. А когда человек принимает весь окружающий мир, когда он принимает всех, кто вокруг него живет и действует, когда он принимает все ситуации, когда в нем нет сопротивления, в нем начинает накапливаться сила. И вот она уже тогда не уходит бесцельно и неосознанно, а копится, свивается. И вот именно тогда человек начинает управлять силами мира. То есть все происходит через определенный уровень сознания человека. Состояние уровня сознания, как я уже говорила, полностью зависит от самого человека. То есть если он проявляет желание взрастить свой дух, пойти по пути какого-то духовного развития, этот путь для него будет открыт. И, собственно, вот такое понимание, что когда ты делаешь один шаг в сторону Бога, он сделает к тебе 10 шагов. Но когда ты отвернешься от него, ты потеряешь его навсегда. Вот на сегодняшний день большинство людей, отвернувшись, потеряло возможность выхода к вот этому состоянию взаимодействия с миром и в том числе взаимодействия с силами. А мы с вами проговорили, что самые мощные силы мироздания – это любовь, это сознание. То есть когда человек потерял вот эти два состояния, он остался бессильным. Многие делают упор на том, что любовь есть высшая сила, любовь есть высший кон мира, и нужно стремиться именно туда. Я хочу акцентировать внимание на том, что кроме любви вторая не менее мощная сила – это сознание. И именно через сознание происходит большинство трансформаций в мире. Я хочу вернуться еще раз к тому образу, который я приводила о сказках русских. Да, «Двое из ларца» или «Василиса прекрасная», которая правой и левой рукой машет, и возникает реализация каких-то желаний. Так вот, левая рука – это и есть, собственно, любовь, это и есть отношения, это и есть контакты, взаимодействие со всем миром. А вторая рука – это сознание. Это способность к трансформации, способность к взаимодействию через какой-то творческий акт. Помимо сознания низкого духовного уровня и сознания высокого уровня, есть еще одна ступень, которая для нас ну, не так явно, не так очевидно, но, наверное, наиболее важна. Есть сознание высшего духовного уровня. И вот это состояние пребывает в состоянии сотворчества. То есть это то состояние, когда человек следует высшей правде, кону. И пребывая вот в этом состоянии, он сам становится ведущим во всех процессах. Когда ты следуешь путем правды, сила следует за тобой. Вот это наивысшее проявление. То есть проявить могущество – это не предел, потому что могущество – это способность трансформации существующего. Здесь, наверное, уместно немножко проговорить еще такой вопрос, как проявление сил. Проявление сил – это воздействие. Воздействие имеет меру, иначе его можно еще назвать мощностью. Через воздействие материальная форма меняет свои свойства и качества. Так вот, сила может быть направлена, может быть разлита или рассеяна в пространстве. Но как только появляется цель, появляется усилие, которое притягивает силу, собирает ее, и ты сам уже направляешь ее. И вот как ты ее направляешь? Если ты ее направляешь неосознанно, ты просто держишь ее, ты не управляешь силой, сила скорее владеет тобой. Когда человек действует осознанно, он сам управляет этой силой и способен владеть жизнью. Человек в этом состоянии формирует события, встречи, обстоятельства. Вот именно это состояние, по сути, и называется могуществом. Да, человек может, ну, практически кажется, что все. Изменять обстоятельства, изменять процессы, вещи, сущности, там, существа. Вот это «могу все», «могущество» для большинства мыслящих существ по сути являются ну, очень желанным и ну, едва ли не пределом желания в своем развитии, да, пробиться к силе, стать могущественным. Но мы же с вами еще проговорили, что есть более высокий уровень. И вот этот более высокий уровень, он определен высшей и горней правдой. Вот когда ты действуешь в правде, ты, по сути, ведаешь все процессы. Вот ты в коне. Ты понимаешь, как работает, зачем этот мир, и ты вливаешься вот в этот поток, ты входишь в берега реки, ты сливаешься с потоком, и поток придает тебе силы. Вот эту способность можно назвать творчеством, то есть способность творить. Обстоятельства, процессы, вещи, там, сущности, существа не преобразовывать, а творить новое, творить то, чего еще не было. И не это ли высшая возможность? Вот, собственно, наверное, основные моменты, которые мне хотелось сегодня вам рассказать. О сути и о взаимосвязи силы и кона, что это есть и как это работает, как человеку можно пройти к своей силе, к силе всемирия, и какие основные моменты должны быть ориентирами на этом пути. Какую планку вы себе можете задать и к чему, собственно, вы можете продвинуться в проходе к вот такой заманчивой целью, как сила. Хорошо. Думаю, что есть о чем подумать и над чем задуматься. А сейчас давай тогда, если первую часть доклада уже ты произвела на свет, давай уже тогда будем переходить ко второй части «Вопросы и ответы». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 21 февраля 2018 года среда. По одному из старинных, 32-й день месяца вьюг и стужи, 7526-го лета, осьмица. Уроки мудрости, кон и сила. Об этом нам сегодня рассказывает сказительница Марина Макарова. Ну, в общем-то, она рассказала свою версию, свое видение, свои ощущения и поделилась своим опытом. И теперь давай уже будем переходить к вопросам. Давай посмотрим, какие же вопросы к нам сегодня пришли. Ну, судя по тому, что вопросов не так много, я так предполагаю, что ты говорила очень доходчиво и понятно, но все-таки... Надеюсь. Да, да, а то обычно завалят вопросами, вот тут уточни, вот тут, а тут как-то так все лаконично. Ну, умеешь ты мозги вправлять, умеешь, не отнять тебе это. Итак, Андрей Чернов, вопрос в эфир. Фрактальность необходимо понимать, в скобочках разделять, в зависимости от принципов устройства мироздания. Например, в мире духов постулат – то, что вверху, то и внизу, уже не работает. Не так ли? Не так. А как? Ну, я зачитала, в общем-то, достаточно интересную цитату Анатолия Федоровича о том, что мир не просто фрактален, а он структурирован, имеет вот эти ранговые уровни, да, и совершенно четко проговорено, что законы, которые действуют на каждом уровне, они все едины. Просто меняется масштаб действия. То есть на каждом уровне кон проявляет себя единообразно. Другой вопрос, что уровни отличаются плотностью. И кон высший, он звучит как... системная организующая структура, да, то, что задает правила работы всей системы в целом. А кон, который будет проявлен на нашем уровне, он будет адаптирован, естественно, уже под наши какие-то задачи, но принцип останется единым. По поводу постулата, что вверху, что то и внизу, не очень понятно, почему в мире духов этот постулат сформулирован, насколько я помню, в изумрудных скрижалях Гермеса Трисмегистра. И он сформулирован именно для нашего мира. Почему он не работает? На сегодняшний день можно сказать, что для нас верхом являются наши предки, правь и наши боги, и в том числе род прародитель в первую очередь. И тот кон, которому следуют они, транслируется сюда. Мы живем, мы обязаны жить в этом же коне. Если мы кон нарушаем, если мы не следуем правде, как вот я сказала, мы теряем просто силу, мы теряем возможность творить, мы теряем возможность проявляться нормально в этом мире. И в этом случае, да, мы сами выбираем этот путь. Мы сами можем отказаться от следования какому-то правилу и не применять его. Но результат такого действия будет весьма печальным. То есть я считаю, не постулат не действует, а мы не следуем ему. Ну, это разные вещи. Вот я сейчас буду выступать с точки зрения простого человека, да? Не какого-то там, который что-то знает, может, где-то, может, что-то слышал, начитался, Наталья. Просто вот простого человека. И, наверное, тут все стоит на места тогда. Вот говорят, человек ходит ногами по земле. Для него земля низ, вот там вот вверху что-то находится над головой. Там может присутствовать что угодно. Боги, ангелы, орлеги, леги. Ну, там как вот все возображаете, то и находится. Да. А вот если мы говорим про духов, а вот тут вопрос как раз в мире духов, постулат, что вверху, то и внизу уже не работает, то тогда вопрос, а где для них верх, где для них низ? Для человека все просто. Вот да, мы проявление, мы вот тут такие же, как и там. Вот там случилось, здесь произошло, там случилось. И можно так отследить, что здесь, то и там. А духи-то, где у них ноги, где у них голова? Это же бесплотские такие творения, существа, сущности. Ну, я бы не сказала, что совсем бесплотские, потому что ранжирование разных уровней, оно происходит именно по плотности. То есть они менее плотные просто. И в этом смысле правило не отменяется. Плотность внизу, разуплотненность вверху. Поэтому для духов все то же самое. Плотные миры, они у них будут внизу. А легкие миры, неплотные миры, они будут выше. И ровно та же самая история будет и для более плотных миров, нежели наш. Почему мы говорим только о духах? Есть ведь миры и более плотные, чем наш. И там та же самая история. То есть плотность – это всегда низ. И в этом смысле картинка, что небо наверху, а земля внизу, она работает для всех уровней. То есть просто даже этапы уровня творения. Да, вот род-прародитель проявляет свою волю. И что начинается? Начинается постепенное уплотнение. То есть если мы смотрим, что мать-тьма – это первоначальное состояние. Состояние чего? Вещества. Да? То есть оно находится в неорганизованном состоянии. Оно неплотное. Оно вот в хаотичном движении. Там масса энергии, но она никуда не двигается. Она находится... Кстати, вот тоже интересный момент. Она находится в движении. Но что это за движение? В принципе, существует... Ну, наша наука говорит, два движения, да? Линейное и круговое. Но по версии моего чрезвычайно уважаемого учителя Анатолия Федоровича Черняева существует третий вид движения – это пульсация. Так вот, вот это исходное состояние энергии – это пульсация. И процесс проявления мира – это последовательное уплотнение на каждом уровне. То есть процесс эволюции всемирья – это движение в сторону плотности до состояния абсолютно плотного. То, что мы можем назвать уже мраком. То состояние, куда свет не проникает. Да? То есть если мы ассоциируем родопрародителя со светом, и вся та зона, куда свет проникает, живо проникает, достигает и присутствует там, там есть сила, все это является живым. Предел вот этого развития, он находится в зоне мрака. В той зоне, куда свет не проникает. И, соответственно, живы там быть не может, и жизни там быть не может. Ну, продолжаю с тобой разговаривать, как человек, случайно включивший радио и слушающий Марину, как она вот интересные вещи говорит. Получается, что в этом мире, так или иначе, плотность есть практически у всего, в том числе и у духов. Просто мы, как более плотные существа, эту плотность ощутить не можем. Но никто не отменял того, что... Они себя могут ощущать так же плотно, например, в таких же телах, как и мы. А вот наши тела для них будут настолько плотны, что они даже не смогут к примеру, с ними хорошо взаимодействовать. Правильно я тебя понимаю? Ну, фактически да. Вот можно вернуться еще раз к цитате о том, что ячейки одного ранга, да, взаимодействия между собой почти не ощущают воздействие ячеек более высокого или более низкого ранга. Ну, это невозможно просто, разная плотность. Через действие силы, вот воздействие, можно ощутить определенные ту или иную меру этого воздействия. Да? То есть мы говорим, что вот мы с тонким миром, там, ближайшим, вроде как можем взаимодействовать. Мы получаем определенную меру воздействия от них, и мы можем туда что-то отправить. Со смежным миром, да, вот это взаимодействие, ну, более простым образом выстраивается. Все-таки мы ближние. Но, тем не менее, потенциально вот эти ранжированные уровни, они не пересекаются. То есть это самостоятельная среда, в которой происходит, по сути, своя жизнь. Но вот правила у этой жизни, они все единообразные. Хорошо. А как ты предполагаешь себе, есть ли такое понятие, как параллельные миры, где своя плотность, свое измерение, свое время и многое-многое другое? То есть те, которые, даже находясь якобы в одном месте, они не смогут ни в коем случае вообще пересечься, они даже друг друга замечать не могут, и поэтому взаимодействие между ними вот с точки зрения человека исключено. То есть они не могут столкнуться, сказать друг другу привет или там до свидания. Ну, я думаю, те миры, которые ранжированы там через один уровень, ну, явно пересечься им уже совсем трудно, да? С другой стороны, вот мы в нашем состоянии, если у нас развиваются способности, то есть расширяются наши возможности, сенсорные в том числе, то мы уже начинаем контактировать с более тонкими какими-то или наоборот с более плотными мирами. Потому что в том состоянии, в каком большинство людей на сегодняшний день находится, это состояние, ну, такого пенька. Да? Он ничего не воспринимает и фактически не живет. Потому что очень большое количество блоков в человеке, очень большое количество морока в голове. Закрыто сознание, закрыта душа, закрыты все коммуникативные способности, сенсорные способности. Ну и человек живет как такой вот, по сути, овощ. Он не то, что там с тонкими или плотными мирами взаимодействовать не может, да он в нашем мире-то едва-едва с себе подобными контакты выстраивает. О чем мы говорим? То есть основная, получается, проблема – это собственные вот эти возможности и способности, собственно, то, о чем я говорила. Именно через вот этот момент и возможен выход и к силе, и выход на возможность контакта с мирами другой плотности, там, параллельности, как лучше это можно называть. Так, хорошо. Получается, что у них также у всех присутствует верх и низ, также они могут осознавать, что происходит наверху через проходящие с ними, но их верх и низ будут отличаться от нашего верха и низа, точно так же, как вот мы когда говорили про духов, то, что для них верх для нас вообще недостижимо, а то, что для них низ, это то, что мы еще только-только можем где-то там осознать на какой-то там плотности приблизительной, самого-самого разряженного уровня. Вершина высокая. Как-то так, да. То есть вот это все безгранично. С точки зрения простого человека, насколько я понимаю, это объяснить просто невозможно. Потому что любой себя человек говорит, вот яблоко я держу в руке, вот это яблоко, понятно. Вот дерево, на котором оно выросло. Вот косточка, которая была посажена. Это все я чувствую, понимаю. Воздух я могу потрогать, вот я могу его там сжать, могу его растянуть, воду и так далее. Небо я могу видеть, там небеса могу видеть, звезды могу видеть, что угодно. А вот это как мне убедиться, что то, что говорит сказительница, все это правда? Только через собственные развитие собственных способностей. То есть если ты не доверяешь какому-то источнику, кто для тебя еще может быть источником? Только ты сам. То есть такой путь такой, какую-то религию, где есть догмы, их не надо верить, или какому-нибудь гуру, который говорит, что надо делать, ну, то бишь, учитель. Получается так? Учитель, как правило, дает возможность нам раскрыть свои вот эти способности, выйти на контакт, собственно, с какими-то, ну, иными мирами, иными сущностями, иными возможностями. Без учителя, без наставника, вероятнее всего, это, ну, скорее невозможно даже, очень трудно это сделать. Вот. А по поводу религий, ну, это отдельный разговор. Куда и зачем направляет религия, я думаю, мы об этом поговорим как-то более конкретно. Вот. А то, что касается личного пути, пути саморазвития, самосовершенствования, тут все в воле человека. Только через волю человек может встать на какой-то путь, через волю он может, собственно, выйти на какие-то силы, через волю он может себя преобразовать. То есть какой бы учитель ни был, если в тебе нет желания и ты не проявляешь усилия для того, чтобы достичь каких-то новых качеств, откуда у тебя это возьмется? Сам-сам. Тогда возникает, естественно, вопрос такой закономерный. На каком уровне саморазвития или просто развития, взращивания своего тела, души, духа, человек должен отойти от учителя, когда он при помощи чего-то поймет, что будет являться указующим, что все, хватит, учитель больше тебе не нужен именно как учитель? Ну, тут у каждого, наверное, свой какой-то рецепт, ощущение и понимание важности и нужности учителя. Ну, чаще всего у нас по жизни учителя меняются, потому что, ну, скажем так, вот просто взять, если нашу обычную систему образования. Вот мы не будем говорить сейчас о каких-то там гуру, о каких-то высоких наставниках и учителях, да, просто когда мы ребенок приходит в первый класс. Его учит один учитель. Программу прошел, освоил, все ответил. Молодец. Этот учитель тебе больше ничего дать не может. Его программа завершена. Ребенок переходит в среднюю школу и так далее. То есть если первоклассник пропадет сразу к профессору там институтскому, они, ну, ни о чем не смогут разговаривать. Ну, возможно, профессор там не зайдет до 1-2 разговоров, конечно, но это же не системное образование. Поэтому смена учителя – нормальный процесс. И у каждого учителя, безусловно, есть своя программа, свой какой-то определенный предел, своя мера. Вопрос соответствие возможности ученика и возможности учителя. Если ученик при полном доверии, при полном, ну, проникновении как бы в то, что дает ему учитель, приходит к тому, что вот есть вопрос, на который учитель ответить не может. Значит, пришла пора. Перерос. Ладно, хорошо, давай еще тут вопросики появились. Виктор Куприянов, реплика в эфир. Видно, Голливуд осознанно или на подсознательном уровнях выразил закон силы в известном цикле «Звездные войны», когда герои говорили друг другу: «Да пребудет с тобой сила». Ну да, кстати, вот разного рода напутствия, как бы направление, пожелание. Это тоже передача силы. То есть мы выяснили вот этот тонкий момент, что сила зависит от нашего ментального состояния, от того, что мы думаем, чего мы хотим и насколько ясно мы выражаем какое-то определенное намерение. Да? И сила как свойство воздействия через энергию, свойство перемещения, может перетекать от одного человека к другому. И вот тут как раз и возникает вот этот момент. Ведь она может быть фактически передано как жезл. Тебе говорят, да пребудет с тобой сила, но это говорят искренне, это говорят с намерением, это говорят в определенном состоянии. И ты действительно чувствуешь, что да, она есть со мной. Напутствие родителей, да, благословение родителей – это что? Это тоже вот передача вот этой силы, подпитка. Поэтому вполне, да, что там Голливуд делал осознанно или неосознанно, я не берусь судить, но пожелания, напутствие, вот эти вдохновительные какие-то речи, это оно и есть, это подпитка, передача определенного ресурса силы. Хорошо. Русь, ведическая реплика в эфир. Человек как овощ, а война – прополка овощей. Точка. Ну, может быть, да. Кому-то и так, да. Александр, вопрос в эфир номер один. Если человек во сне осуществляет определенную деятельность, значит, он и в других мирах осуществляет свою деятельность одновременно, получается? Ну, естественно. У нас есть много возможностей. То есть, когда мы живем вот в этом состоянии овоща, мы ощущаем только свое физическое тело. И, соответственно, как я сказала, низкий уровень сознания духовного, он блокирует нам все наши возможности, и мы оперируем только вот в грубом материальном мире. Мы оперируем только теми возможностями, которые есть у нашего физического тела. Но мы себя мыслим телом, мы этим и оперируем. Когда сознание расширяется, когда уходят блоки, когда уходят ограничения, мы получаем выход к совершенно новым возможностям. А в чем заключаются эти возможности? Да у нас много тел, не только физическое тело наше. И всеми вот этими телами, опять же, можно воспользоваться только в случае концентрации на каком-то намерении. Ну, тут уместно сказать, такая есть поговорка, а зачем обезьяне граната? Да? То есть, если ты не знаешь, зачем тебе нужна сила, она к тебе не придет. Если ты не понимаешь, какая у тебя цель, зачем тебе, там, я не знаю, скафандр, да? Вот ты не собираешься в космос выходить, зачем тебе скафандр нужен? Тебе его не будет. Но как только ты сформулировал намерение, как только ты свил вот эти все потенциальные возможности, все усилия, все сложилось, что происходит? Тебе дается и доступ к нужному телу, и доступ к той мере силы, которая решит твою задачу. Неважно, в каких мирах. Тела разные, и тела действительно могут проявляться в той ранговой вот этой ячейке, о которой, собственно, и идет там намерение выражено. Все замыкается на твой уровень сознания и на твой уровень раскрытия возможностей. Сидит обезьяна, долбит орехи гранатой, другая подходит и говорит: ты что делаешь, взорвется? Да, у меня еще одна есть. Ты про обезьяну сказала, еще есть мартышки и очки, ну и в конце концов, зачем козе баян? Да, если не понимают, то будет проблема. Ну еще давайте примем несколько вопросов. Вопрос 2 от Александра. Нужно избавиться от воздействия любых эгрегоров, пастырей. Вы согласны с этим? Ну, именно об этом я и говорила. Что является фактором ограничения наших возможностей? Определенные рамки, в которые нас поставили с детства. Да? Нам задали какую-то программу. Называйте ее эгрегором, называйте ее религией, называйте ее как хотите. Это определенная система правил, но правил не божественных, а правил человеческих, которые навязывают нам модель поведения, взаимоотношения, реакцию на те или иные события. И вот эта калька, она становится, ну, как нашей одеждой, как нашим еще одним телом. Мы теряем себя таким образом. Мы забываем о том, кто мы. Мы забываем о том, чего мы хотим реально. Мы плывем только уже на волне вот этих стереотипов, этих навязанных каких-то программ. И, конечно, в первую очередь для того, чтобы очнуться от всего вот этого мусора, я бы сказала даже, нужно отделить себя от этих стереотипов, определить, как бы разидентифицировать, где я, а где стереотип. Безусловно, избавляться нужно, конечно. Нужно идти искать путь к себе. Далее, Александр, вопрос номер 3. Наши учителя всегда на связи с нами. Вопрос лишь в нашем понимании, восприятии, умении задавать нужные вопросы. Так это или нет? Умение задавать вопрос заключается в том, что ты как минимум половину ответа должен уже знать. Поэтому бывает очень трудно подойти к наставнику и что-то спросить. Чаще всего именно потому, что ты не понимаешь, что спросить-то нужно. Ты вроде чувствуешь, что вот куда-то в ту сторону движение должно быть, но сформулировать не можешь. Поэтому взаимодействие с наставником, взаимодействие с учителем чаще всего основано, вот я уже сказала, просто на доверии. Потому что наставник знает зачастую на порядки больше, чем знаешь ты. И он даже вопросы не предвосхищает. Он через определенные действия, через определенные ситуации может подвести тебя к этому вопросу, может подвести тебя к определенному уровню понимания, через которое ты уже начнешь ставить вот эти самые нужные вопросы. Поэтому, если уж у тебя есть наставник, то только безусловное доверие ему дает возможность выхода в действительно какой-то результативный проход. Ты очень как-то высокую планку подняла. 50%, половину от того, что знаешь, и после этого задаю вопрос. Чаще всего я слышу в современном обществе вопрос, который не подразумевает вообще ни одного процента знания. Примерно звучит так. Ну, что это за фигня? То есть человек вообще не имеет представления ни о чем, но задает вопрос. Ставленный вопрос, ответ будет соответствующим. То есть человек никуда не прибудет после задания подобного вопроса. То есть должно быть усилие самого человека для того, чтобы он куда-то продвинулся. А вот эта вот фигня в соответствующее место и приведет. Не всегда, к счастью, не всегда приводит в соответствующее место. Все-таки иногда бывают случаи, что он именно откровенно так интересуется, что же это такое происходит. Ну, это тут тогда, наверное, будет зависеть от учителя. Если учитель сможет дешифровать его вот этот код и объяснить для себя, в первую очередь, понять, о чем он спрашивал, и внятно на его же языке ему донести, собственно, о чем был его вопрос. Ну, возможно, контакт состоится, да. Зависит от уровня квалификации, наверное, учителя уже. Конечно, конечно, потому что необходимо понимать, что большинство людей из подрастающего поколения, они все свели через дом-два вообще всю свою жизнь. И набор... Ну, я бы не обобщала. Вот. И набор своих слов словарного запаса к разряду эмочки-людоедочки. Я предлагаю не делать таких глобальных обобщений. Лично у меня, мой личный опыт. У меня двое достаточно взрослых детей. И я смотрю на уровень их общения, на ту среду, в которой они пребывают, те темы, о которых они разговаривают, лексику в том числе. И я, например, довольна. Мне нравится, что они делают, как они делают. И, кстати, в очень большом количестве случаев они для меня являются учителями. Ну, ты знаешь, есть такая поговорка: с кем поведешься, того и наберешься. Ну, не будь, ладно. Я предполагаю, что сначала они все-таки общались с тобой, потом они общались в окружении с высоты твоего полета. А теперь пришло время тебе обраточку получать. Но я говорю, я же не сказал, что все. Я говорю, у большинства наблюдается проблема с донесением мысли, с донесением формулировки, вообще с формулировкой. И многих вещей современная молодежь не знает. Ну, не знает о том, что там хлебушек растет, а потом из него муку делают, а потом из муки калачи пекут. Некоторые, как Перестукин, представляют, что булки растут на деревьях, нормально все. И дальше все будет усугубляться, если нам не прикладывать своих усилий. Ну, мы-то прикладываем. Такая категория людей была во все времена, и слишком печалиться об этом не стоит. Да, но только есть времена разные. Где-то один на миллион, а где-то тысячу на миллион, а где-то один в хорошей стороне там все понимает, а почти там миллион, да, относится к другому уровню сознания. Поэтому времена разные, но соотношение меняется. Были всегда, конечно, всегда. Давай дальше. Серг, вопрос эфир. Переезд в другую страну, например, США, сильно скажется на духовном развитии, в обучении быть богом? Не теряется связь с нашими богами? Ну, мы только что обсуждали другие миры, а тут всего-навсего переезд в другую страну. Да все сказывается, конечно. Просто перемещение там на 100-200 километров уже влияет. Кстати, интересная формулировка «быть богом». Ну, до богов нам, наверное, очень далеко. Ну, творцами, да, мы все стремимся быть. Чем проявляет себя переезд там, с места на место в какие-то новые условия? Среда оказывает на нас, безусловно, большое воздействие. То, что мы сейчас говорили о силах, силы есть везде. Но вот как Анатолий Федорович отметил, да, все едино, все состоит из одного набора, из одного перечня свойств. Но количество этих свойств везде разное. И, соответственно, мы можем предположить, что среда одного места и среда другого места, как бы силы одного места и силы другого места, они могут качественно отличаться. И в этом плане, безусловно, среда оказывает на нас очень сильное воздействие. И перемещение вот в какую-то другую ситуацию, в другую среду, может оказать неожиданное воздействие. Оно может простимулировать какие-то наши, развитие каких-то наших там свойств и качеств. Может, наоборот, заглушить. То есть скажется однозначно, но в плюс или в минус вот тут уже я не берусь что-либо утверждать. Вопрос, в какую среду человек едет, потому что, я думаю, и в этой стране есть различные места, различные силы, различные группы людей с определенными взглядами, да, и различные учителя с их возможностями и способностями. Вот. Ну, а общее состояние среды, ну, на сегодняшний день есть достаточно устойчивое мнение, что то, что происходит в нашей стране, по большому счету, можно считать эталонным для развития душевных качеств, для развития духа, для развития в целом человека. Да, вот это обучение Богом, еще такое выражение, вообще трудно быть Богом. Недостаточно только обучиться, нужно еще и этот статус поддерживать, находиться в этом состоянии, быть Богом. Далее, Аркадий Лысенко, здравия всем, вопрос в эфир. Как отследить блокирующие программы, то есть страхи, на формирование нашего намерения, чтобы оно начало работать? Так же, как работать с важностью? Ну, видимо, со своей, что ли, важностью. Гордыня, может быть, имеется в виду? Ну, я думаю, это из трансерфинга у нас прилетело. Блокирующие программы и вообще вот любые отклонения в формировании намерения отслеживаются очень легко. И я об этом проговорила, как бы коснулась этого вопроса. Когда формируется намерение, нельзя расслаиваться, нельзя раздваиваться, нельзя какие-то сомнения пропускать. Вот это именно это и является деформирующим фактором. А оптимальное состояние для формирования намерения – это когда посыл души «я хочу», да, и посыл сознания «я могу» соединяются. И вот это свитие, оно и дает, собственно, четкую, ясную программу, как бы вот этот вот нажатие кнопки включения. Если есть какие-то сомнения, какие могут быть сомнения? А душа не хочет. Вот сознание говорит, делает, все правильно, все хорошо. А душа говорит, да не хочу я. И все. Вот тут вот начинается слабина какая-то, съезжание куда-то в сторону, и намерение не может проявиться. Или наоборот. Душа говорит, хочу, а сознание говорит, да ну, да ты че вообще? Да перестань. Чепуха какая-то. То же самое. И вот это вот внутреннее состояние, просто они, может быть, не столь явными, но их нужно четко отслеживать. Опять же, это зависит от нашего уровня восприятия самих себя, как мы себя слышим, насколько мы себя понимаем. Да? У нас ведь голова очень часто занята не просто там какими-то мусорными мыслями и программами, а просто сбоит. То есть мы все время съезжаем в какие-то трудности собственного восприятия мира. Что такое страхи? Да, это блокировки. И причем эти блокировки мы же сами себе, собственно, и приобрели там в определенных ситуациях. Как их отследить? Сомнения. Вот. Ну, по поводу важности, это вопрос не ко мне, это вопрос к другой системе. Типа я не важничаю, ничего об этом не знаю. Хорошо, идем дальше. Джон, вопрос в эфир. Можно поподробнее про множество тел? Ну, можно. Я говорила о том, что структура мира ячеистая, да, вот цитата Черняева. И плотность каждой ячейки, каждого ранга, она иная. Так вот, у нас потенциальная возможность проявиться в любом мире. Соответственно, у нас есть плотное тело, в котором мы находимся в нашем физическом мире. У нас есть не менее 16 тел, которые дают нам возможность проявляться совершенно в других состояниях. Ответил? Не знаю, если будет вопрос. Значит, не ответил. Если нет, значит... Ответил. Хорошо, Даня, вопросы больше уже принимать не будем. Дочитаем те, которые есть. Дальше. Кристина Прокопова. Вопрос в эфир. Доброго времени суток, Алексею и Марине. Разговор зашел о тонких мирах и мире духов. Мне часто приходят умершие родные во сне и просят что-то из еды. Как делать помин и нужен ли он? Как верно чтить память предков и правильно их уважить? Благодарю. Ну, в рамке этого разговора не вполне понятно, почему упоминание вдруг пришло. И помин, и почитание память предков, безусловно, важны и нужны. На это есть определенный уряд. Ну, как бы, я не знаю, есть сейчас необходимость об этом говорить, как бы не совсем тема нашего эфира. Но то, что почитание памяти предков является основой нашего родового обычая, это безусловно. Для начала надо просто вспомнить, что предки ведут себя очень просто со своими наследниками и родичами. Поэтому с ними надо также общаться очень просто, с уважением. Вот представь себе, что ты сажаешь за стол какого-то близкого человека и угощаешь его. Вот сделай то же самое с тем, кто уже бестелесный. Представь себе, что ты звонишь по телефону кому-то и говоришь добрые, ласковые, светлые слова. Вот так же и разговаривай, общайся, мысли с теми, кто ушел отсюда. Как будто бы разговариваешь по телефону, если не чувствуешь. А если к тебе обращаются во сне, ну, значит, ты избран для того, чтобы какие-то их воли здесь проявлять или что-то, может быть, сделать то, что не было сделано. Послушай, выполни. Послушай, выполни. Но без фанатизма. Решите развернуть. Хорошо. Идем дальше. Ну, у нас, я думаю, будет передача как-нибудь. Мы об этом поговорим более подробно. Сейчас так просто, ну, раз был задан вопрос, надо же какую-то дать простую практику, чтобы без ответа человек не ушел. Денис Давыдов, вопрос. Во сне возникает желание оторваться от земли. Денис, ты на земле спишь. И вот начинаешь подниматься ввысь. но почему-то достигаешь определенной высоты и дальше уже никак. Это зависит от уровня развития своего сознания? Безусловно. У нас в определенном нашем состоянии есть соответствующий этому состоянию предел. И в состоянии сна или подсознания нам иногда приходят картинки, демонстрирующие либо текущее наше состояние, либо вообще рекомендации какие-то даже, что нужно, там, подсказки. Ну, у всех по-разному происходит, но я могу вот как бы на базе собственного опыта сказать, что именно во сне происходят многие такие направляющие какие-то ключевые вещи, состояния. И если тебе показали твой предел, это говорит о том, что тебе нужно позаниматься какими-то определенными моментами. Тебе нужно что-то поменять. Потому что предела как такового у нас практически нет. Но продемонстрированный вот этот прочувствованный предел говорит о том, что ты чем-то ограничен сейчас в текущем моменте. У тебя есть какой-то вот этот блок, с которым нужно поработать. И ты прорвешься, ты пойдешь дальше. Потому что вот это состояние отрыва от Земли, это как раз состояние и есть расширение нашего сознания. Да, мы перестаем мыслить локально, и мы начинаем охватывать все больше и больше горизонт. Вот высота этого горизонта, собственно, и есть уровень развития нашего духа, нашего сознания. Угу. Ну что ж, хорошо, раз угу, значит, тогда переходим к завершающей стадии нашего сегодняшнего эфира. Я предлагаю тебе подвести жирную черту и поставить точку с пожеланием нашим радиослушателям и зрителям чего-то светлого, доброго. Ну, как всегда, чтобы душа развернулась и сказали, вот это был эфир. Пожалуйста. Я хочу еще раз вернуться к теме нашего эфира «Кон и сила». И заострить внимание на том, что наше понимание силы и стремление обладать силой чаще всего сводится к желанию обретения могущества, да, обретения возможности управлять силой. Мне представляется, что это не совсем правильный ход. И все-таки, когда мы знаем правду, когда мы входим в состояние творения, вот это должно быть для нас ориентиром, маяком. Вот это должно быть тем магнитом, к которому мы должны стремиться. И уровень развития всех своих возможностей и способностей направить именно на это. Потому что все, что мы сейчас говорим о текущем нашем состоянии, о состоянии страны, о состоянии нашем собственном, о том, что происходит вокруг нас, оно в конечном итоге сводится к тому, что ситуация какая-то неправильная. А в чем неправильная? Да правду мы потеряли. Поэтому движение к силе на сегодняшний день не актуально. Давайте двигаться к правде. Давайте ее здесь проявлять. И в этом случае, и только в этом случае, вот это движение быть Богом, быть возвышенным, быть правильным, только тогда оно реализуется. Потому что могущество и управление – это приоритеты уходящего мира. А мы идем в новый мир, мы идем в тот мир, который должен быть справедливым, который должен быть построен по правде. Так что нужно сделать? Это в первую очередь эту правду высветить, проявить, утвердить и двигаться с ней и за ней. Вот на этом я бы завершила нашу передачу и пожелала бы всем присоединяться к нам, присоединяться к движению, вот, к правде, к свету и начинать это воплощать ежедневно. Ну что же, низкий поклон тебе, благодарность за то, что поведала нам сегодня. Также благодарю всех тех, кто участвовал в обсуждениях, кто писал вопросы, реплики. Так держать, друзья мои. Народнославянское радио все-таки это когда народ участвует, а не когда кто-то откуда-то что-то разнарядкой нам присылает. Тем более, если учесть, что таких разнарядок мы не получаем. Поэтому без вас мы просто никуда. Я же могу от себя только добавить следующее, что сегодня по одному из современных календарей 21 февраля 2017 года среда. По одному из старинных 32 день месяца в Юкостуже 7526 лета Осьмица. Уроки мудрости, кон и сила. Такова была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказительница Марина Макарова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всем добра. Народное славянское радио. Для пытливых умов.